Я снова встречался с ними и, как раньше, пел. Среди рыбаков были еще те, что знали меня пацаном. И теперь, видя такое превращение, относились ко мне как к первому человеку в Одессе и считали меня гением. О, щедрое сердце простого человека, как ты иногда его обманываешь! Однако я все забегаю вперед. Уж очень хочется скорее начать рассказывать о том, как осуществлялось то, что называют призванием. Итак, меня выгнали из школы. В семье нашей все были люди как люди, один я — хулиган. Родители, а особенно старший брат и сестры, пробирали меня, считали погибшим, говорили, что не только врачом, юристом или адвокатом мне не быть, но даже на те должности, что держат в еврейских семьях на худой конец зубной врач и провизор, мне нечего рассчитывать. «Он будет на большой дороге», — пророчил мне старший брат. А вы знаете, кажется, он не ошибся. И на большую дорогу меня вывела музыка. Она во мне всех побеждала, сводила меня с ума. Едва услышав ее, я мчался, как боевой конь на сигнал трубы. С самых малых лет я понимал и чувствовал музыку во всех проявлениях — ритмическом, мелодическом, гармоническом. Красивая гармония могла довести меня до восторга, до слез. Теперь, прожив большую жизнь и набравшись опыта, думаю, что не очень точно выбрал себе дорогу. Я бы должен был отдать мою жизнь симфонической музыке, стать дирижером симфонического оркестра. Если театр в моей жизни только подступы к главному, если эстрада — верное, но не совсем точное приложение сил, то симфоническая музыка — моя хрустальная мечта. И в моем лексиконе вряд ли найдутся слова, которые бы с равной силой выразили то потрясение, какое я испытываю, слушая симфоническую музыку. Разве что такой аргумент, не знаю, покажется ли он вам убедительным, когда я умру, это обязательно должно случиться. Когда врачи уже решительно констатируют смерть, погодите им верить. Приведите к моему гробу оркестр, и пусть он что-нибудь сыграет. Баха, Вагнера или Бетховена. Если я при первых же звуках не вскочу, значит, я действительно умер. Впрочем, что же удивляться, что я люблю музыку, ведь я родился не где-нибудь, я родился в Одессе. И на то, что она лучший город в мире, ваших возражений не слышал. Но если вы думаете, что я там был единственным певцом, то вы ошибаетесь. Многим в Одессе хочется стать знаменитыми. Для этого идут в сад общества трезвости. Нигде нет такого количества пьяных, как здесь. Кроме того, в саду есть летний драматический театр, но посещаемость слабая. Открытая эстрадная площадка — вот притягательная сила. Заведует этой площадкой господин Борисов. Это высокого роста человек с быстро бегающими глазами. Говорит он на «о» и отчаянно картавит. Он не только администратор, он сам артист. И не только он, а и вся его семья выступает на эстраде. «Зачем мне программа? Я сам программа. Один? Зачем один? Я куплеты, я и жена дуэт, дочка Софочка чечетка и младшенькая Манечка вундеркинд цыганских окаманцев. Господин Борисов любил выражать свои мысли в родительском падеже.